Нет, она не жалеет, что приехала сюда. И на других гостей Оскар произвел впечатление, и они разглядывали его с боязливым любопытством. «Разве я не выполнила своего обещания?» — с гордостью спрашивала фрау фон Третнов. «Разве не правда, что наш Оскар Лаутензак — учитель и пророк?» «Удивительно», — отвечали гости. «Необыкновенное явление. Вы действительно так назвали про себя Штокмана, дорогая?» — приставали они к Ильзе Кадерейт. Однако ответы Ильзы были уклончивы. «Возможно», — отвечала она и добавляла своим четким девичьим голоском. «Говоря по правде, я сама не знаю». Тощий господин Тишлер неловко протиснулся через толпу гостей, подошел к Оскару. Слегка толкнув его в бок, он сказал с судорожным смехом. «Да вы шутник, маэстро! То, что вы со мной проделали, это, конечно, только дьявольская шутка, не правда ли?» Оскар пожал плечами. «Но это в самом деле удивительно. Ведь многое вы сказали очень верно. А как вы угадали мысли маленькой Кадерейт? Просто замечательно. По ее лицу было видно, что все правильно. Мне бы очень хотелось, господин Лаутензак, как-нибудь побеседовать с вами подольше», — доверчиво продолжал он. «Посоветоваться насчет некоторых дел». «Обратитесь к моему секретарю», — холодно ответил Оскар. Алоиз же, когда к нему подошел господин Тишлер, недовольным тоном сказал. «Придется вам, сударь, предварительно обратиться в бюро германского мировоззрения». Тем временем Ильза Кадерейт говорила с Оскаром. Она казалась особенно изящной рядом со своим неуклюжим мужем. «Искусно вы это сделали, маэстро», — заявила она. «Эффектно. По секрету скажу вам, я не знаю, угадали вы или нет. У нас бывает столько гостей. Конечно, среди них мог оказаться и брюнет с пробором. А что разговор мог зайти о вас, нацистах, тоже вполне правдоподобно. Вы нас вызываете на это. Что касается зимнего сада, то вы, вероятно, видели очень красивый снимок с него. Он был недавно помещен в журнале. Все же нельзя не восхищаться вашей сообразительностью, тем, что у вас все данные оказываются под рукой». Ее голосок звучал сейчас не так насмешливо. Он напоминал щебетание птички. Серые ясные глаза под челкой искрились умом. Она была прелестна. Оскара возмущала дерзость, с какой она ставила под сомнение все сказанное им. И все-таки она ему нравилась. Все в ней нравилось ему. Изящная, но крепкая фигурка, которая казалась миниатюрной рядом с громоздкой фигурой мужа. Смелое, смугло-бледное мальчишеское лицо, короткие черные волосы, твердо очерченный подбородок, красивый прямой нос. Пусть себе подтрунивает над ним. В конце концов он возьмет над ней верх. Уже взял. Он чувствует это. «По крайней мере, вы должны признаться хотя бы самой себе, сударыня», ответил он очень любезно, без всякой обиды, «что ваши мысли во время беседы с брюнетом я едва ли мог узнать из журнала». Доктор Кадерейт звонко и дружелюбно рассмеялся. «Ты слишком строга, моя дорогая», — обратился он к Ильзе. «И несправедливо. Хотел бы я, чтобы существовало какое-нибудь учреждение, которое было бы так же хорошо осведомлено о мыслях тех, с кем я веду дела. Как осведомлен господин Лаутензак о твоих?» «Браво! Отлично, дорогой господин Лаутензак!» Однако Ильза не сдавалась. «Во всяком случае», — сдержанно заметила она, — «протеже фрау фон Третнов человек очень занятный, и надо видеться с ним почаще». Затем она приветливо улыбнулась Оскару, глядя ему прямо в глаза, кивнула и отошла к другой группе гостей. Ясновидящий разозлился. «Но он еще покажет этой великосветской дамочке, каков протеже фрау фон Третнов». Однако его гнев скоро прошел, и возвращался он с Алоизом домой в весьма приподнятом настроении. Чем больше эта женщина противилась ему, тем слаще было предвкушение победы. Да и обращение с ним доктора Кадерейта вызвало в нем скорее гордость, чем смирение. В присутствии Алоиза он дал себе волю и начал издеваться над людьми, перед которыми выступал. «Чего, собственно, они хотят? И верить, и не верить, чтобы эксперимент удался и чтобы он провалился?» Их глупость превосходит все, что можно себе представить. Они готовы скептически усмехаться по адресу ясновидящего, но не потрудятся серьезно проверить, на чем он строит свои эксперименты, какова их техника. Чуть нажмешь на них посильнее, они даже помогают успеху, хотя, быть может, и против воли. Главное — ловко формулировать свои вопросы, ошарашивать ими. Стоит только с полной уверенностью заявить, что люди то-то и то-то испытали или подумали, и они уже начинают верить, что так оно и было. Алоис сидел, насупившись, в углу машины. «Кому ты это говоришь?» — проворчал он. «Мне? Так она же вся от меня идет, твоя мудрость!» Он зевнул. «Дурацкая жизнь в этом чертовом Берлине! В понедельник еду в Мюнхен!» К.Т. Зеверин переписывала на машинке рукопись «Рихард Вагнер» как пример и предостережение. Ее пальцы автоматически ударяли по клавишам, но думала она совсем о другом. Видимо, мысли были не из приятных, так как на ее удлиненном, красивом, худощавом лице было написано глубокое недовольство. Три резкие вертикальные морщинки, начинаясь у переносицы, пересекали ее высокий лоб. К.Т. Зеверин. Стенография и переписка на машинке. Так гласит вывеска внизу у входа. Вот уже больше месяца, как эта вывеска не привлекла ни одного клиента. Если так будет продолжаться, придется с этим покончить. К.Т. сидела перед машинкой, высокая, светловолосая, стройная. И ее худые ловкие пальцы быстро бегали по клавишам. Ее сводный брат Пауль дал ей переписывать свою огромную рукопись «Рихард Вагнер», только для того, чтобы она не осталась совсем без дела. Ведь копии ему не нужны. Эта книга — единственный подлинно критический труд о Рихарде Вагнере. Но для такого исследования в теперешние времена не найдешь издателя. Там есть ряд мест, они даже ее выводят из себя. Сводный брат К.Т., Пауль Крамер, чертовски умен. Она его очень любит. Это единственный человек, на которого К.Т. может положиться. Но она понимает, почему нацисты упорно не желают признавать таких людей, как ее брат. Во многом Пауль прав, критикуя Вагнера. Она разбирается в музыке, и ей понятна его точка зрения. Но он преподносит свои тезисы с раздражающей самоуверенностью специалиста. Он не допускает других взглядов. Ей все труднее ладить с ним. Главное, это вопрос о нацистах. Конечно, среди нацистских принципов есть очень много нелепых, возмутительных. Она сама, когда говорит с нацистами, спорит против их принципов. Но когда она говорит с Паулем, она защищает движение, превозносит искренность их фанатизма, их порыв. Высокомерие, с каким Пауль отвергает это движение, вынуждает ее спорить с ним. К.Т. любит брата. Он внимателен, исключительно умен, отзывчив. У него есть чувство юмора. А когда он излагает свои мысли, нельзя не заразиться его благородным пылом. И все-таки ей тяжело жить на средства брата. А когда кончится эта зависимость от него, увы, неизвестно. С досадой сжимает К.Т. тонкие, красивые изогнутые губы. Ведь это продолжается уже долгие месяцы. Долгие месяцы, все идет из рук вон плохо. А как хорошо началось, когда она поняла, что больше не в силах жить у отца, и переехала из Лигница в Берлин к Паулю. Для нее началась новая, настоящая жизнь. В первые месяцы она даже сносно зарабатывала. Но потом ее точно сглазили. К.Т. 24 года, у нее привлекательная наружность. Пауль находит, что она не глупа. Почему же такому человеку, как она, в Германии 1932 года, так мучительно трудно добиться сносного существования? В поисках работы она рыщет по городу с утра до вечера. Почему же ни она, ни миллионы других не могут найти никакой работы? Пауль предпочел бы, чтобы она бросила эту дурацкую машинку и отдалась своей страсти, изучала музыку и жила на его скудный литературный заработок, пока не настанут лучшие времена, и она не получит приличное место в каком-нибудь музыкальном издательстве. Но она не хочет садиться ему на шею и продолжает свои упорные попытки заработать хоть что-нибудь. Они с Паулем очень разные, но оба унаследовали от матери ее высокий выпуклый лоб и ее упрямство. И вот она сидит, пишет на своей дурацкой машинке и испытывает глубокое недовольство собой, Паулем, всем на свете. Неужели же ее требования так уж велики? Чего, собственно, она хочет? Делать какую-нибудь осмысленную работу, а если это невозможно, то хоть жить с человеком, которого она полюбит. У нее было несколько романов, но они так и остались случайными эпизодами. Один раз могло выйти нечто более серьезное, но все рухнуло, потому что он уехал за океан, сомнительным политическим поручением. А ей и он сам, и его деятельность вдруг показались подозрительными, нечистоплотными. Она отказалась ехать с ним. Хоть бы произошло какое-нибудь событие. Что бы ни случилось, все будет лучше, чем теперь. В программе нацистов много глупого, пустого, варварского. Но никаких утопий. Это программа на ближайшее будущее, на завтра. Они гонят жизнь вперед, и что-то должно измениться. А когда они будут у власти, нелепое и варварское само собой отпадет. КТ вставляет новую страницу, 319-ю. В рукописи 756 страниц. На 756 страницах ее брат только и делает, что подчеркивает слабости великого человека. Именно потому, утверждает он, что в музыке Вагнера так много сладостной отравы, она и опасна. Нужно же когда-нибудь показать оборотную сторону медали. КТ возмущена тем, сколько усилий Пауль затрачивает, чтобы умалить значение этого великого человека. Все же, переписывая работу Пауля, она порой не может не улыбнуться его остроумию и изяществу мысли. Да, пишет он талантливо. Звонок. КТ открывает не торопясь. Она уже отвыкла от клиентов. Кто это может быть? Какой-нибудь приезжий? Нет. Клиент — человек в дорогом свободном пальто. Человек с энергичным, значительным лицом. Едва он вступил в ее маленькую комнатку, в ней стало еще теснее. Он осведомляется, может ли она писать под диктовку. «Это будет пока только проба», — заявляет он. «Если вы согласны, то начнем сейчас же». Все это говорится довольно властно и внушительно. «Хорошо, сударь», — вежливо отвечает КТ своим чистым голосом с едва заметным оттенком иронии. «Если это так срочно, мы можем попробовать сейчас же». Незнакомец пристально разглядывает ее. «Да», — говорит он, — «сначала ограничимся пробой. Для моего материала необходимо, чтобы установились взаимоотношения с тем, кому я буду диктовать. Это очень важно». И вот уже новый клиент диктует, а КТ стенографирует. Он ходит по комнате и оказывается то перед КТ, то за ее спиной. Поспевать за ним не так легко. Он то говорит размеренно, подчеркивая каждое слово, с патетическими паузами, то вдруг начинает гнать. Смысл его слов кажется КТ неясным и загадочным. Зато в самих фразах есть музыка, и КТ слушает ее с наслаждением. Незнакомец описывает некое явление, с которым ей до сих пор не приходилось сталкиваться, и называет его то телепатией, то чтением мыслей, то метафизикой. Четких границ у этого понятия, видимо, нет. Незнакомец диктует уже довольно долго, а КТ все еще ничего не может понять. Но она ощущает за его туманными фразами нечто высокое, не допускающее никакой непочтительной критики. «Мы, современные люди», — диктует незнакомец, «утратили одно очень существенное свойство души — способность воспринимать дух и переносить его на других — без посредства обедняющей и иссушающей письменной и устной речи. Наши предки обладали ею, этой способностью. Они могли непосредственно воспринимать все существо человека, его мысли, чувства, волевые стремления, как нечто единое. Так земля впитывает в себя дождь. Мы, современные люди, нищие. Мы лишились этого дара. Только немногие еще обладают им». Зато этим немногим дано ощутить блаженство, недоступное никому другому. Им выпало на долю познать это искусство непосредственного видения и вернуть его опять на землю. Таковы мысли, которые диктует незнакомец, владелица бюро КТ Зеверин. Стенография и переписка на машинке. Он диктует своим мягким бархатным тенором, и прямо чувствуешь, как рождается каждая фраза. Время от времени он прерывает себя и спрашивает. «Вы за мной поспеваете? Может быть, я говорю слишком быстро? Может быть, недостаточно отчетливо?» И тогда в его голосе звучит властная нежность. Временами он действительно говорит слишком быстро, но КТ — опытная стенографистка. Она берет себя в руки, ей не хочется прерывать его. Он диктует довольно долго. КТ пользуется каждой паузой, чтобы бросить взгляд на его лицо. На нем отражается усиленная работа мысли. Когда этот человек говорит, ей передается его волнение. Она оживлена, Никогда еще работа не вызывала в ней такого подъема. Когда он говорит, в душе возникают сильные приятные чувства, как во время речи фюрера. Словно покачиваешься на волнах, купаясь в море, и уже не думаешь о том, какая вокруг тебя безнадежная путаница, чудится, словно тобой владеет и тебя ведет загадочная, но не враждебная сила. Незнакомец все чаще делает паузы. Вот он как будто кончил. «На сегодня довольно», — говорит он и добавляет. «У вас на лице написано разочарование, фрейлин, но ведь много часов подряд нельзя диктовать такие вещи. Именно вы должны это понимать». Без стеснения, почти бесстыдно, разглядывает он ее удлиненное, прекрасное, тонкое лицо. Изогнутые губы, карие глаза под густыми бровями, высокий, чуть выпуклый лоб, красиво зачесанные русые волосы, собранные, вопреки моде, в узел. «Да, с этой девушкой действительно работаешь совсем по-другому, чем с сухарем и пронырой Петерманом». «С вами хорошо работается», — заявляет он. «Вы не нарушаете настроение». Он улыбается. В сущности, лицо у него угрюмое, но когда он улыбается, оно становится совсем светлым. «Спасибо», — говорит она, осчастливленная. «Вы успеваете следить за ходом моей мысли?» — спрашивает он. «Или техническая сторона поглощает все ваше внимание?» «Я не всегда успевала следить», — признается КТ. «Но то, что вы из себя извлекаете, так захватывает, что, конечно, нельзя не прислушиваться». «Из себя извлекаете?» «Хм, вы нашли меткое определение для моей деятельности», — похвалил он ее. «Но, пожалуйста, прочтите мне еще раз то, что я из себя извлек». Своим чистым голосом она читает. Бегло читать стенограмму — дело нелегкое, даже при большой опытности. Но она делает над собой усилие, она повторяет его фразы свободно, с правильными интонациями. Запинается она редко, поправок тоже мало. «Вы читали прочувствованно», — хвалит он ее. «Пауль, наверное, нашел бы, что прочувствованно — дешевое выражение». Однако ей приятна эта похвала. Она даже краснеет, а он, снова разглядывая ее, милостиво заявляет. «Я думаю, мы часто будем работать вместе». Надевая дорогое широкое пальто, он с улыбкой спрашивает. «А вы знаете, кто я?» Спрашивает так, как будто она должна знать. Да и лицо его кажется ей знакомым. Наверное, она видела его в газетах, только никак не вспомнит фамилию. И она, краснея, качает головой. «Тем лучше, тем лучше», — говорит он с несколько напускной непринужденностью. Вечером того же дня доктор Пауль Крамер сидит в столовой своей маленькой квартирке на Нюрнбергштрассе, где живет вместе с КТ. Курит трубку и ждет ужина. Это высокий худощавый человек. У него нос с горбинкой, резко выступающие скулы, живые карие глаза и высокий слегка выпуклый лоб. Он удобно уселся в широком старом кресле. Его мысли переходят от статьи, которую он сейчас пишет, к КТ, приготовляющей в кухне ужин. Она долго возится сегодня, но, кажется, готовит что-то вкусное. Из кухни доносится аппетитный запах. Всю прошлую неделю его по вечерам не бывало дома. То театр, то лекция. Два вечера, нет, три, он провел со своей подругой Марианной. Ему даже приятно побыть вечерок дома. Запросто, в халате и домашних туфлях. Статья, над которой он работает, очень трудна. Он ставит в ней вопрос о том, почему немцы оказались столь восприимчивыми к нацизму, в силу чисто внешних обстоятельств или дело в их национальном характере. Дать в таком очерке правильную дозировку любви и ненависти – задача весьма щекотливая. Характерная для немцев ошибка – искать на небесах то, что лежит у них под ногами. Нет, процитировать эти строки, привлечь Шопенгауэра в качестве единомышленника, было бы нечестно. На человека с такой неприязнью, с таким озлоблением, пристрастием нельзя ссылаться в серьезной статье. Пауль с удовольствием вдыхает запах, доносящийся из кухни. Насколько лучше он себя чувствует с тех пор, как живет вместе с КТ. Нелегко им было добиться этой совместной жизни. Отец КТ, советник окружного суда Зеверин, не выносил своего пасынка Пауля, полуеврея. Старик в отставку вышел раньше срока, только для того, чтобы вместе с дочерью возвратиться в Лигниц и таким образом удалить от себя Пауля. К счастью, затея этого господина провалилась. Удержать Кэте ему не удалось. Теперь он сидит один в своем Лигнице, брюзжит и ругает евреев. А Кэте хлопочет сейчас на кухне ради него, Пауля, не ради этого злого старого филина. Пауль выколачивает трубку. Он вовсе не намерен ссориться с Кэте. Как только они коснутся опасной темы, он пересилит себя, будет держать язык с зубами. Они уже не раз ссорились из-за нацистских теорий. На взгляды Кэте бесспорно влияют не слишком удачно сложившиеся для нее обстоятельства. Бессмысленно выдвигать против чувства доводы разума. Приходится ждать, пока все утрясется само собой. Вот она подает суп. Пауль ест его с удовольствием. Отдает должное и вареной рыбе, и молодому картофелю с растопленным сливочным маслом. Ест он не очень благовоспитанно, торопится, сует в рот большие куски и при этом весело и оживленно болтает. На радостях по случаю появления нового клиента Кэте приготовила брату его любимые кушанья. Она ждет подходящей минуты, чтобы рассказать ему о странном незнакомце. Наконец, подходящая минута настала. Пауль, по ее описанию, тут же узнает его. Это пресловутый Оскар Лаутензак. Кто же еще?